Наконец, девушка подошла к маленькому домику, из окна которого выглянула старая женщина. Но у нее были такие страшные зубы, что девушка испугалась и хотела было убежать прочь. Но старуха крикнула ей вслед: «Не бойся меня, милая дитятка, оставайся у меня жить. Если ты будешь аккуратно выполнять всю работу в доме, я тебя отблагодарю. Только смотри, стели мне как следует постель и тщательно взбивай перину, чтобы перья летели, тогда на земле будет идти снег, ведь я госпожа Метелица». Старуха так хорошо разговаривала с ней, что девушка осмелела и согласилась поступить к госпоже Метелице в работнице. Девушка старалась ей во всем угодить и так взбивала перину, что перья, словно снежинки, так и летали вокруг. За это у нее была хорошая жизнь. Ни разу не услышала она злого слова, а вареного и жареного у нее было вдосталь. Пожила она какое-то время у госпожи Метелицы, а потом стало ей грустно. Девушка сначала и сама не знала, чего ей не хватает, а потом поняла, что тоскует она по дому. И хотя жилось ей здесь в тысячу раз лучше, чем там, она стремилась домой. Наконец она сказала старухе: «Истосковалась я по дому, и хотя мне здесь так хорошо, не могу я дольше здесь оставаться, мне нужно повидать своих». Госпожа Метелица ей отвечает: «Мне нравится, что тебя снова домой тянет, и так как ты мне верно и прилежно служила, я сама отведу тебя наверх». Она взяла девушку за руку и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девушка проходила через них, на нее сверху полился сильный золотой дождь, и все золото осталось на ней. Девушка с ног до головы была покрыта золотом. «Это тебе за твое прилежание», — сказала госпожа Метелица. Она вернула девушке веретено, которое упало в колодец. После этого ворота закрылись, и девушка снова оказалась на белом свете, недалеко от дома своей матери. Когда она пришла во двор, то сидевший на колодце петух запел: «Ку-ка-ре-ку, наша девица золотая тут как тут».